С того момента, как Бутов и Сеня уехали с группой подрывников, что бы Петр ни делал, мысль его все время возвращалась к одному: «А как там?» К ночи народ схлынул, а Петр, зная, что не уснет, пока не услышит взрывов, не уходил из ревкома, писал письма во все концы и все не мог заглушить чувство тревоги. Ночь стояла темная. В распахнутое окно слышен был тихий шелест чуть моросящего дождя. Додневальный ходил то по крыльцу, то возле крыльца, изредка побрякивая ложем бердана. «Ты мне брось заливать, будто все это нужно тебе на оружение горняков», — писал Петр Бредюку. «Знаю, сколько винтовок ты вывез из Шкотова. Знаю, сколько пошло к тебе горняков. Приеду, найду, буду судить страшным судом», — яростно писал он. Ну вот и письма были написаны. Шел уже третий час ночи, а все не слышно было взрывов, и Петр не мог заставить себя уйти из ревкома. Усталость многих дней разлилась по телу. Петр все сидел и ждал, потом положил голову на руки и задремал. Что-то забавное представлялось ему. Да, Алеша спал теперь на складных козлах, а из-под подушки выглядывали теплые шерстяные носки, и Алеша спал, положив на них руку. О, черт, ближе к сердцу. Нет, чтобы носить. И вдруг что-то тихо защемило на сердце у Петра. «Ах, как нехорошо», — говорила она, склонив голову и глядя на него своим теплым звериным взглядом. «Вы сами знаете, что поступили нехорошо, нечестно. Но я люблю вас, и мы могли бы быть так счастливы». Он вздрогнул и открыл глаза. Ему показалось, что он услышал звук взрыва, но все было тихо вокруг. Дождь тихо шелестел в темном окне, и шагал дневальный, и в душе Петра было все то же щемящее нежное чувство. «Но разве это уже поздно?» — подумал он. «Черт, как долго нет этого взрыва! Ну, будто спущу я с тебя шкуру. А если они погибли?» Он встал и зашагал по комнате. Чуть посветлело за окном. Крыши и деревья едва проступали в волнах чего-то серого, медленно несущегося во тьме. Видно стало, как моросит дождь. Петр запихнул все бумаги в полевую сумку, надел в рукава толстый горняцкий брезентовый плащ, поднял башлык и вышел из ревкома, пожелав дневальному поменять свое дневальство на крынку горячего молока. Он пошел ближним путем за дами, скользя в сапогах и держась за разного строения заборы, выходящие к протоке. Он добрался до сада Костенецких и пролез в дыру, проделанную Агеичем на подобные надобности. Рассвет только забрежил, и выступили мокрые купы яблонь с белыми ножками. Едва Петр свернул в аллейку, ведшую к дому, как сбоку от себя услышал шепот и тихий горловой смех, пробившийся, как родничок, из-под снега. Петр узнал этот смех, и в этом состоянии тревоги и душевной размягченности смех этот проник ему в самое сердце. Он повернул голову и увидел на скамье две слившиеся фигуры, накрытые длинной шинелью. Послышался звук поцелуя, женский возглас, смысла которого Петр не разобрал, и из-под шинели выскользнула Лена, с непокрытой головой, в белом, накинутом на плечи пуховом платке. Она узнала Петра, и они встретились глазами. И в то же мгновение раскатистый гул прошел под землей, и звук его отдался от горного отрога и пролетел над садом. В глазах Петра появилось такое выражение. Точно он освободился от непосильной тяжести. А в глазах Лены удивленное, прислушивающееся выражение.